Мне был особенно приятен этот разговор. Я всегда боялась, что я могу быть в тягость, и что толстые могут это думать. «Мы поедем непременно», — успокаивала меня Долли. «Дмитрий нам кибитку или вазок купит». «Я так и Соне скажу», — сказал Лев Николаевич. «Она будет очень довольна». «Дмитрий, весной ты приедешь к нам крестить? Ты согласен?» Садясь в коляску, говорил Лев Николаевич, уезжая от нас. «Непременно, с удовольствием», — отвечал Дьяков. «Да мы еще много раз увидимся». Побыв в Черемушне двое суток, Лев Николаевич поехал дальше, кажется, к Киреевскому на охоту, хорошо не помню. Наступил декабрь. Здоровье Долли все ухудшалось, и мы видели, что наша поездка в Ясную вряд ли состоится, но все еще надеялись. Сохранилось мое письмо к Соне. 14 декабря 1865 года. «Друг мой Соня, даже не зная, к чему приписать ваше молчание, с Левочкиного письма я не получала ничего. Я было хотела подумать, не случилось ли чего у вас, да скорее отогнала черные мысли. Мы собираемся серьезно к вам 28 или 29-го. Купили уж кибитку, чуть ли не на 20 человек, и всей гурьбой наедем к вам. Я жду с нетерпением увидеться с вами, мои милые. Я узнала от родителей ваши планы насчет Москвы. На 2 месяца туда жить. Я очень их одобряю и из эгоизма, и для вас. Трудно на неделю трогаться. А уж родители с радостью мне сейчас же об этом написали. 2 вещи могут помешать нам приехать в Ясную. Это Доллины головные боли, да если ее брат приедет, а она уж ему написала отказ. Доля хотела тебе писать, а я остановила. У нее все эти дни очень голова болела. Маша, Софеш, я, все мы здоровы. Катаемся с горы в красных панталонах Дмитрия Алексеевича каждый день. Но меня это так беспокоит, что давно нет писем от вас. Нет ли каких перемен планов? Ты слышала, что Саша будет к праздникам, и, может быть, мы его застанем. Мне бы ужасно хотелось его видеть». Здесь готовим мы на первый праздник большую елку и рисуем фонарики разные. И вспоминали, как ты эти вещи умеешь делать. Дмитрий Алексеевич ездил в «Орел» на днях и закупал все. Был у Борисова, и он ему сказал, что Фет едет скоро в Москву. Вероятно, он заедет в Ясную. «Скоро мы увидимся, милая моя Соня. Мне кажется, мы так давно разлучены, что много и переговорить, и передумать опять надо вместе. А слышали вы, что Клавдия выходит замуж за соборного регента? Я очень удивилась и обрадовалась за нее. До свидания, милая Соня. Целую тебя, Сережу, Таняшу, Левочку. Напишите мне скорее, а то я серьезно начну мучиться. Кланяюсь тетеньке. Левочка, смотри, какие уморительные стихи пишет Тургенев Пете Борисову. Почему не едет сюда? У вас каждый день мороз, а я свой жалею нос. У вас скверные дороги, а я свои жалею ноги. У вас зайцы все тю-тю, а я их сотнями здесь бью. У вас черный хлеб да квас, здесь рейн-вейн да ананас». Дмитрий Алексеевич очень ими недоволен остался и говорит, в его годы это гадко. Наступили праздники Рождества. Деревенские простые удовольствия тешили нас, а предстоящая поездка в Ясную была нашей звездочкой. Была великолепная елка с подарками и дворовыми детьми. В лунную ночь катание на тройке, по вечерам лили воск и выбегали спрашивать имя. Помню, как Софеш, спрятавшись за куст, когда я спросила какого-то прохожего имя, басом закричала мне «Хрисанф!». Миловидная горничная Нюша уверяла нас, что она слушала в полночь в бане,